Военное учение. Глава первая. Начальное наставление. Когда начинать войну? Царь Вэнь, находясь в своей столице Фэн, вызвал тайгуна. Увы, царь Шан чудовищно порочен. Он осуждает невинных и приговаривает их к казни. Я бы хотел помочь его народу. Как мне это сделать? Тайгун ответил: «Тебе следует возделывать добродетель и нравственность, подчиниться наставлениям достойных, распространить благодетельность на весь народ и, проделав все это, понаблюдать за настроением в природе. Если природа гневается, предпринимать меры для того, чтобы поднять мятеж, еще нельзя. Если в обществе нарушается порядок, твои планы не должны опережать событий. Лишь когда беспорядок и бедствия преобладают и в природе, и в обществе, только тогда ты можешь разрабатывать свои планы. Ты должен узнать, как ведет себя шанский царь на людях и чем отличается его поведение, когда его не видят посторонние. Тогда ты узнаешь, о чем он думает. Ты должен следить за его внешней деятельностью и еще более за внутренней, и тогда ты узнаешь его мысли. Ты должен наблюдать за тем, кого он отдаляет от себя, а кого к себе приближает. Тогда ты поймешь, что он чувствует. Объединить всю страну. Если ты следуешь Дао, то Дао может быть достигнуто. Если ты предпринимаешь правильные действия, то можешь добиться результата. Если ты выбираешь верную политику и правила, то их будет легко установить и выполнять. Если ты сражаешься, чтобы приобрести силу, то сможешь победить сильного. Если ты умеешь добиться полной победы, не сражаясь, так, чтобы великое войско не понесло потерь, то сможешь напасть даже на царство духов. Как это прелестно! Как это изящно! Если ты страдаешь от той же болезни, что и другие люди, то станешь помогать другим. Если ты имеешь те же устремления, что и другие люди, ты поможешь им достигнуть их. Если ненавидишь то же, что и они, то вы поможете друг другу. Если вам нравится одно, вы сможете искать это вместе. Так ты сможешь выиграть, не прибегая к помощи солдат в доспехах. Ты сможешь нападать, не прибегая к стенобитным орудиям, обороняться, не прибегая к рытью канав и рвов. Управление государством. Мудрый действует глупо. Величайшие планы исполняются так, как будто их не планировали совсем. Величайшая смелость — это не одна только смелость. Величайшая выгода в том, чтобы не иметь для себя выгоды. Если выгоду получат все твои подданные, они откроются тебе полностью, примут тебя. Если ты навредишь своим подданным, то все они будут закрыты для тебя. Вся Поднебесная не принадлежит одному человеку, но является собственностью Поднебесной. Если ты пожелаешь всего, что под небесами, это будет, как если бы ты преследовал какое-нибудь дикое животное, и тогда вся Поднебесная захочет мяса. Ты и все твои подданные как будто плывете в одной лодке через водоем. Если вы переплывете его, то это будет к вашей общей выгоде. Однако, если вам не удастся его переплыть, то от этого и пострадаете вы все вместе». Если ты поступаешь, как если бы вы все были на одном корабле, то империя отдастся твоей цели, и никто не увильнет от ее исполнения. Тот, кто не отбирает у народа, получает народ. Тот, кто не отбирает у государства, получает государство. Тот, кто ничего не отбирает ни у кого в Поднебесной, получает всю Поднебесную. Тот, кто ничего не отбирает у народа, приносит народу пользу. Тот, кто ничего не отбирает у государства, приносит государству пользу. Тот, кто ничего не отбирает ни у кого в Поднебесной, приносит пользу всей Поднебесной. Подобные деяния совершаются, но незаметно. Такие деяния совершаются, но не слышно. Такую победу одерживают, но об этом никто не узнает. Как это прелестно! Как это изящно! Государство в упадке. Когда орел собирается напасть, он летит низко и расправляет крылья. Когда свирепый дикий кот собирается напасть, он прижимает свои уши и низко выгибает спину. Когда мудрец собирается совершить деяние, он принимает глупый вид. Сейчас мы имеем дело с царством Шан, где народ в смятении и все относятся друг к другу с подозрением. Запутавшийся и сумасбродный шанский император безгранично предается плотским наслаждениям. Это признак обреченности государства. Я видел их поля, сорных трав там больше, чем полезных злаков. Я видел их народ. Порочные и испорченные преобладают над искренними и честными. Я видел их чиновников. Они жестоки, порочны, бесчеловечны и злы. Они нарушают законы и не следят за порядком в исполнении наказаний. Люди всех чинов пока не понимают положения вещей. Их государству пришло время погибнуть. Когда встает солнце, оно освещает множество вещей. Когда является великая праведность, она приносит много пользы. Когда собирается великое войско, оно совершит множество побед. Велика мудрость мудрого — слушать себя, наблюдать за собой. Вот его удовольствие.